и приказал следовать за ним. Из гостиничного коридора они прошли в приемную, остановились возле заповедной двери с золотым знаком жизни. «Ну?» — старик смерил его взглядом. «Готов ли ты вкусить соли? Не пропала ли охота?» «Готов». «Отчего ты не совсем уверенно», — произнес Мамонт. «Что же, входи. Путь тебе открыт. Ты спрашивал о сроке. Так вот, я и в самом деле не знаю, когда ты выйдешь отсюда. Но знаю, выйдешь в глубокой печали». Мамонт отворил тяжелую и высокую дверь, шагнул через порог, не глядя под ноги, и почувствовал, будто летит в бездну. Глава 14. Суд длился чуть больше часа, и когда последнего археолога короновали обручем и натерли жидкостью, Карна устало сбросила головной убор и подозвала к себе Арчеладзе. Тем временем ее помощники разводили осужденных по разным камерам. Прощенных, счастливых безумцев в одну, остальных в другую, отдельную, с крепкой стальной дверью. «Этих отпустишь сегодня вечером, после того, как зайдет солнце?» Она указала на камеру лишенных рассудка и стала мыть руки в вазе, поднесенной одним из помощников. «А этих через 3 дня передашь Драге». «Кто это Драга?» — ошеломленный всем увиденным, спросил полковник. «Гой, ведающий пути. Он отправит их в Гималаи». «Ты неплохо справился с уроком, Гриф. Но среди твоих пленников нет шефа Арваха, Рональда Бергмана». «В отдельной камере сидит еще один человек», — вспомнил Арчеладзе. «Я застал его в своей комнате, когда вернулся с операции. Он назвался Страгой Земли, Сияющей Власти». «Как?» — встрепенулась она, мгновенно сбрасывая тень усталости. «Страгой? Да, Карна. Приведи его». Пока бойцы Кутаса выходили в дальнюю часть подвала за арестованным гостем, она окончательно разволновалась, сошла со своего трона и заходила взад-вперед, так что от плаща и волос ее опахивало ветром. И волнение ее было царственным. Полковник невольно залюбовался грациозным, летящим движением. Но едва бойцы ввели гостя в форме офицера морских пехотинцев, как Карна остановилась на полушаге, и брови ее взлетели вверх. «О, наследник!» — в голосе послышался смех, отдающий злорадством. «Какими судьбами? Почему ты здесь, когда тебе следует быть на реке Урра?» Гордый, атлетически сложенный красавчик мгновенно потух, обвял и рухнул на одно колено. «Прости, дева». «Нет, постой. Вначале хочу услышать слово в оправдании». «Мне нечего сказать», — потупился он. «Как ты посмел прийти в землю Сияющей Власти самозванцем?» «Я не самозванец». Наследник вскинулся, и взгляд его стал пристально зорким. «Пришел сюда по воле Рока, определенного отцом. Он послал меня в Президио, а оттуда в Боснию, в объединенный штаб сил ООН в качестве офицера по спецпоручениям. Но ты назвался Страгой. Зачем ты сделал это?» «Прости, дева, отвечай». «Назвался так перед изгоем?» Он взглянул на Арчеладзе. «Он не изгой, а воин!» — прикрикнула Карна. «Говори, с какой целью взял на себя урок вещего Гоя?» Наследник взглянул из-под лоби, стиснул зубы, выдавил. «Хотел увести пленных». «Твой воин — человек непосвященный. Зачем тебе понадобились эти люди, когда они подсудны только мне?» «Ты знаешь, зачем». «Не знаю. Говори». «Для тебя». «Не понимаю тебя, наследник». Голос ее зазвенел от высокого гнева. «Ты уже не юноша, хотя до сих пор сидишь на реке Урра. и твое безрассудство необъяснимо».